Глава 6. Кира. Услышал меня Молотов или нет, я не знала. Он промолчал, а я не стала продолжать. В знак примирения вымыла после ужина посуду и ушла в комнату. Что уже второй день без объяснения причины я не появляюсь на работе, лучше было не думать. После того, как я вылила на Молотова вино на банкете, меня бы так и так уволили, не выплатив деньги ни за обслуживание банкета, ни за неделю предыдущей работы. Я это понимала, но ни о чем не жалела. Если подумать, сложись все иначе, денег на операцию Тоби собрать мы бы не успели. Макара я нашла в спальне. «Ты куда-то идешь?» — удивилась я. Был глубокий вечер, а он стоял в расстегнутой рубашке напротив шкафа и явно куда-то собирался. Встретившись с ним взглядом, я смутилась. Сразу же вспомнилась и твердость его ширинки, и рука на талии. Слова куда-то делись. Я забыла, что хотела сказать, как только Макар повернулся. «Да, меня не будет несколько дней». «А я как?» «Что я как?» Его пренебрежительность вернула меня на землю. За ужином он ни словом не обмолвился, что уезжает. По его мнению, я что, должна молча сидеть в квартире в полнейшем одиночестве и ждать? «В прямом?» Я прошла в комнату. «Если тебя не будет несколько дней, что мне делать?» Он с равнодушным видом принялся застегивать рубашку. «Найди себе занятие. Телевизор посмотри, книжки почитай. Большая девочка. Или я должен тебя развлекать?» «Ничего ты не должен. Но у тебя... Да у тебя даже еды нет!» Он закончил с пуговицами и опять посмотрел на меня. «Еду тебе привезут. Я уже дал распоряжение водителю. Без присмотра не останешься, не переживай». Я и не переживала. Меня просто выводила из себя его надменность. Разумеется, кто я такая на его фоне? Это его дела и цели имеют значение, а мои и выеденного яйца не стоят. Он застегнул пуговицу на манжете левого рукава. «Иди сюда, раз уж ты здесь», — показал на второй манжет. Я застегнула его. «Кстати, как ты вывела пятно?» На нем была та самая рубашка, которую он заставил меня стирать. Любимое должно быть, учитывая, что в шкафу у него их полным-полно. У тебя отличное средство для чистки унитаза. Молотов застыл с пиджаком в руках. На лицо набежала тень. Но это прошло быстро, естественно. Он же у нас сильный мира сего, политик, а им полагается делать хорошую мину при плохой игре. Можешь посоветовать своей домработнице. Средство безотказное. Обязательно. Сарказмом ответил он и стал перебирать галстуки. Я подошла ближе, вытянула темный с серебристыми вставками и приложила к рубашке. Потом бледно-серый с тонкими полосками в тон пиджака. «Вот этот», — протянула ему. «С ним хорошо». Макар сдвинул брови, словно я ему не галстук, а гадюку протягивала. А я и сама не знала, что меня дернуло. Чувствуя себя полной дурой, стояла с галстуком в руках вместо того, чтобы в который раз высказать Макару то, что я о нем думаю. «Спасибо». Он все таки взял его, мимолетом дотронувшись до моей ладони. Прикосновение щекотнуло кожу непривычным теплом. Макар сунул галстук в карман пиджака. «У меня с этим всегда проблемы. Не могу выбрать нужный». «Выброси половину». «Зачем?» «Выбирать станет в два раза проще». «Находчиво». Макар был не в настроении. Взял часы и надел. На его широком запястье они стали выглядеть еще солиднее, чем когда лежали на столе. Я присела на угол кровати и стала наблюдать, как он проверяет документы. Сосредоточенный да нельзя, он, наконец, закрыл кожаный портфель. «Если тебе что-то потребуется, говори Виталию. Но учти, без глупостей, Кира. Будешь хорошей девочкой, когда я вернусь, может быть, съездим к твоему Бобби». «Тоби». Поправила я на автомате. Макар проигнорировал. Прошел мимо в коридор. Я подорвалась за ним, потянула его за руку. «Ты это серьезно? Про Тоби?» Он опять рассматривал бумаги. Очередные, чтоб его бумаги. И делал вид, что меня нет. «Макар!» Я потянула сильнее. «Ты серьезно про Тоби?» Листы неожиданно выпали. Я только и успела поймать взгляд Молотова, тяжелый и гневный. «Я же тебе сказал». Я было приоткрыла рот, но не издала ни звука. Он смотрел на мои губы и смотрел так, что сердце забилось быстрее. А когда наши взгляды встретились, я вообще забыла, о чем мы говорим. Еще миг, и Молотов сжал мои волосы. «Как же ты меня достала!» Процедил он. «Мало было проблем, так еще Что еще я не услышала? Вместо того, чтобы продолжить, он накрыл мой рот своим. Протест растворился в его напоре. Я беспомощно упиралась ему в грудь, ничего не понимая. Только по телу волна за волной проходили то жар, то холод. Я отвернулась. Его колючая щетина царапнула щеку. «Как ты появилась, черт тебя дери, у меня все идет через задницу». Его губы опять оказались на моих. Он сжал волосы крепче и терзал мой рот до тех пор, пока я не открыла губы. Язык его оказался внутри. Я отчетливо почувствовала возбуждение Макара и его запах. Он целовал меня глубоко, почти больно. «Будь хорошей девочкой». Резко отпустив, просипел он и сделал шаг назад. «Тогда я отвезу тебя к Бобику». Входная дверь хлопнула, оглушила меня. Или не дверь. Я облизнула губы, совершенно ошалевшая подалась назад. Поскользнулась на листе и хлопнулась задом прямо на пол. Дверь резко открылась, и в прихожей опять появился Молотов. Взгляд его прошелся по моей ноге, по коленке и бедру. Голодный, ненормальный взгляд. Ничего не говоря, он подошел, и я, сглотнув, поползла назад, прекрасно понимая, что деваться мне некуда. Перед глазами мелькнул лист. Дуновение воздуха прошлось по ноге. «Забыл». Документы зашелестели в руках у Макара. Взгляд мне в глаза и еще один хлопок двери. В квартире стало тихо, а мне казалось, что грохот моего сердца отражается от стены и разносится эхом.